Глава 11, в которой Уна Персон наблюдает за возмущениями в структурах времени и пространства. Лорд Джагет развернул верхний рулон и углубился в изучение астрологических карт и таблиц, составленных в 1950 году известным и не менее гонимым при своей жизни астрологом. Уна Персон замерла в ожидании. Она была довольна. Ей все-таки удалось разыскать лорда Джагеда и вернуть его в Каннери на край времени, где разворачивались события, способные разрушить структуры времени и пространства. Лорд Джагет перевел взгляд на наручный компьютер. «Вынужден признать, что недопонимал истинное положение дел», – мрачно проговорил он. «Прошу извинить меня. Пребывание в идиллическом прошлом привело в благодушие». Он снова посмотрел на компьютер. «В нашем распоряжении, в лучшем случае, несколько часов». И словно в подтверждение этих слов, за окном замка раздался протяжный гул. Окружавший замок ландшафт стал распадаться, таять, рассеиваться, и всю округу залил золотистый свет, изливавшийся из, казалось, огромной поперечником в несколько миль трубы. «Это разрыв», — угрюмо сказал лорд Джагет. «Редчайшая аномалия в структурах времени и пространства». В снопе света стали вырисовываться очертания города. Постройки с минаретами, шпилями, высокими башнями. Вскоре свет немного померк, но город остался виден. Он чуть покачивался вдали, над землей, подсвечиваемой снизу луны. «К нам вклинился посторонний пласт времени и пространства», — со страхом в голосе произнесла Уна Персон. Лорд Джагет припал к телескопу. Оторвав глаза от прибора, он тяжко вздохнул. «Этот город из состава Второй Империи Светоносцев, существовавший на планетах Арктура в те великие времена, когда жизнь на Земле была в самом зародыше». «Со стороны Луны к городу движется какой-то летательный аппарат», — заметила миссис Персон. «Неужели нашлись безумцы, замыслившие атаковать город из прошлого? Кто это может быть?» Она вопросительно подняла брови. «Взгляните сами». Лорд Джагет уступил ей место у телескопа. Летательным аппаратом оказалась золоченая колесница, запряженная четверкой быков, а безумцами, замыслившими ужасную авантюру, герцог Квинский, Вертер и Эдрик Милнебанийский, все в старинных доспехах и вооруженные до зубов. «Что случится, если они нападут на город?» – спросила Уна Персон, едва скрывая смятение. «Мы не должны этого допустить. Если нарушится временная последовательность, катастрофы не избежать». «Мы сумеем что-нибудь сделать?» «Должны».